Глава 11. Агата. Сегодня мне надо срочно прибыть в агентство, хотя по телефону я делаю такой несчастный голос, что только глухой бы не поверил в мою болезнь. И Аделаида. Агата, сегодня отлежись, так уж и быть. А завтра жду. Аделаида Ростиславовна. Я уже на самом деле готова разреветься, прямо в трубку, но строгую начальницу ничем не возьмешь. Не приедешь сама, пришлю роту спецназа. Я отшвыриваю трубку на постель и падаю на подушку головой, закрывая глаза. Чертово завтра. Когда не надо, так оно слишком быстро наступает. Не успела уснуть, как будильник трезвонит над ухом. Ладно, не стоит все-таки злить начальницу, хотя она еще не в курсе о моем решении. Придется Аделаиде подбирать для Платона новую модель, а я испаряюсь. Желательно в другой город. А еще лучше на другую планету. О, явилась. Строгая хозяйка агентства встречает меня на пороге. Выздоровела? Бросает оценивающий взгляд, слегка прищурившись. Бледненькая ты какая-то, Агата. Может, отравилась? Влезает Славик, а я мысленно стану. Заткнулся бы ты лучше, суслик. Фыркаю, правда, тоже мысленно. А вслух выдаю. Упадок сил, сильный стресс, нервное перенапряжение. Завязывай. Аделаида Ростиславовна машет рукой и кривится, не веря ни единому моему слову. По глазам вижу, что уже насквозь просканировала и знает заранее все, о чем я скажу. Вы спросили, я ответила, пожимая плечами, но начальница не ведется. Завтра готовься, выдает строго тоном, не требующим возражений. Подписываем контракт с Тереховым. Я для тебя такие шикарные условия выбила, что будешь меня до конца своих дней благодарить. И расплывается в ехидной улыбке, а у меня внутри все замирает. Несмотря ни на что, Платон все же выбрал меня. Вот же упрямый баран. Я же по-русски человеку сказала, поищи другую модель. Так нет же, прицепился ко мне, как банный лист, как пиявка, которая хочет выпить всю мою кровь. Для Терехова контракт это способ меня унизить и отомстить за все то, что я ему наговорила. Еще и бросила одного, наглым образом сбежав с корпоратива. Не послушала грозного начальника, посмела ему перечить. И я бы все равно согласилась, так как от мечты сложно отказаться, если бы не одно «но». Жирное такое «но», о чем Платон даже не догадывается. И это перевесило все мои мечты вместе взятые. Да я лучше пахать на трех работах буду, но только не на Терехова. Аделаида Ростиславовна, я отказываюсь от контракта, произношу довольно твердо, наблюдая, как у начальницы начинают медленно округляться глаза до неимоверных размеров. Чего? Женщина даже замирает на месте, не в силах пошевелиться. Ты обалдела? Влезает Славик, тоже глядя на меня глазами по 5 копеек. Предложите ему другую модель, вы же так хотели. Пожимая плечами, как будто говорю о чем-то для меня безразличном, а внутри все замирает. Одно слово. Один случайно подслушанный разговор. И снова моя жизнь рушится по вине этого долбанного мажора, который решил, что ему все позволено. И ноги об меня вытирать тоже, хотя почему же тоже? Это его главная цель. Но почему судьба ко мне так несправедлива? Зачем меня снова столкнуло лбами с этим наглым Тереховым? Я-то хотела. Наконец-то отмирает Аделаида Ростиславовна, скрипя зубами так, что все окружающие слышат. Только вот он хочет тебя. Тычет в меня пальцем, а я в ответ лишь печально вздыхаю. Ты же знаешь, что я изначально была против твоей кандидатуры. Знаю. Киваю в подтверждение своих слов. И это ты влезла со своим шансом. Продолжает истерить начальница, все сильнее зажимая меня в угол. «Хотела свой шанс? Ты его получила. Какие теперь проблемы?» «Я не смогу». «Сможешь!» Она даже не пытается узнать причину моего отказа, настаивая на своем. «Шанс, шанс! Этот долбанный шанс! Зачем я вообще согласилась на эту авантюру?» «Я?» Пауза, на протяжении которой я пристально смотрю в глаза начальницы. «Не буду». Снова запинаюсь, все так же не отводя взгляда из-под лобья. «Работать на Терехова». «А я сказала, будешь!» Аделаида Ростиславовна повышает голос. «Иначе, деточка!» Делает шаг в мою сторону и шипит, как змея. «Я тебя с землей сравняю. Ты пожалеешь, что вообще когда-то родилась. Еще никто, запомни, никто и никогда так нагло не подставлял Аделаиду Мягчинскую. Запомнила? А теперь за мной в кабинет!» Фыркает напоследок и поворачивается ко мне спиной. «Будем обсуждать детали!» Девчонки ехидно усмехаются. Славик, этот тихушник, одаривает таким взглядом, что я готова сквозь землю провалиться со стыда, лишь бы именно сейчас исчезнуть. Просто раствориться. И не видеть этих осуждающих взглядов. «Аделаида Ростиславовна, я в последний раз вам повторяю», начиная прямо с порога кабинета, наблюдая, как женщина усаживается в огромное кожаное кресло. «Найдите мне замену, иначе...» «Иначе что?» перебивает меня начальница, приподнимая одну бровь. «Ну же, продолжай! Чего замолчала?» «Не надо этого делать!» Мотаю головой из стороны в сторону, а внутри снежным комом нарастает одно единственное чувство. Ненависть. К Аделаиде, что сейчас заставляет меня переступить через себя. К Славику, который заглядывает своей хозяйке в рот. Ко всем девочкам, которые именно сейчас лопаются от зависти и презрения ко мне. Но главный, конечно же, Терехов. Хочет он меня, видите ли. А не облезет? Ничего у него там не треснет? Тоже мне принц выискался. Мажор недоделанный. Бабник, коих свет не видывал. Не привык к отказам? Но так это мы исправим. В следующий раз, дорогой, я устрою тебе истерику публично. Потом не обижайся. Садись, кивает Аделаида Ростиславовна на один из свободных стульев. Слушай внимательно и запоминай, что завтра должна сказать. Только я все равно не слушаю, так как в моей голове уже зреет план мести. И завтра вы все увидите, на что я способна.